Глава 6. Дима. Я смотрел на это все, и внутри меня закипал вулкан. Нет, не тот, что дымит и медленно растягивает удовольствие перед извержением, а тот, что взрывается сразу, расплескивая лаву во все стороны, не разбирая, где виноватые, а где пострадавшие. Маша. Как она могла так смотреть на него? Своими огромными глазами, полными смеха и какого-то легкого счастья. Сизова, ты забыла, с кем это счастье строила все эти годы? Или, может, он теперь тебе готовит утку в апельсиновом соусе, как я? Только я успел поймать себя на мысли, что пора бы взять себя в руки, как дверь распахнулась, и в комнату вошла Кристина, моя спутница. «Дима, ну ты чего такой хмурый?» – спросила она своим елейным голоском. «Ты же знаешь, что я тут только ради тебя». Я закрыл глаза, прикидывая, сколько лет дадут за то, чтобы выкинуть секретаршу в сугроб и засыпать снегом. Чисто для профилактики. «Кристина, мы уже обсудили это», — выдохнул я, стараясь держать себя в руках. «Я сказал, что все, что произошло, это была ошибка. И я надеялся, ты это поняла». Она надула губы так, будто я только что объявил, что мы будем отмечать Новый год в пустыне без еды и воды. «Дима, ну ты же понимаешь, как мне тяжело», — начала она, подходя ко мне и хватая за руку. «Ты не представляешь, как это — любить человека и видеть, как он отдает свое сердце другой». «Бинго! Знаю, каково это!» Смотришь на нее, а она с каким-то стоматологом трется на кухне, и ты готов на месте испепелить их обоих. «Кристина, хватит!» Я резко выдернул руку. «Мы здесь только потому, что ты меня вынудила. Ты хотела приехать, ты хотела этого спектакля. А я? А ты все еще любишь ее?» Она перебила меня, пристально глядя своими карими глазами. Я молчал. «Сказать правду?» Да она и так ее знает. Повернулся спиной к окну, чувствуя, как напряжение растет. «Хорошо», — вдруг сказала Кристина, слишком уж весело. «Тогда я буду твоей девушкой. Сделаем вид, что у нас все серьезно. Ты сам сказал, что хочешь позлить жену. Я помогу». «Я этого не говорил», — возмутился я, но было поздно. Она уже разрабатывала план. «Думаешь, ее это не заденет?» Она хитро улыбнулась. «Поверь, я женщина, я знаю. Мы ревнивые». «Да уж, знаю», — буркнул я, вспоминая, как однажды Маша скинула с балкона мои любимые кроссовки за то, что я слишком долго беседовал с коллегой по работе. Кристина что-то щебетала, но я уже не слушал. В голове был хаос. «Почему я вообще согласился на это? Зачем мне притворяться, что я счастлив, когда все, что мне нужно, это чтобы Маша была рядом? Как я мог все так запороть?» Кристина, конечно, принялась за дело с энтузиазмом. Она вышла из комнаты, одетая так, будто собиралась на обложку журнала, а не на кухню, где люди режут лук и ругаются на горелый шашлык. «Ой, здравствуйте!» – проворковала она, входя в кухню, где все еще были Маша и ее стоматолог. «Дима, ты не говорил, что здесь так мило?» Маша вскинула на меня взгляд, полный недоумения, потом перевела его на Кристину. И я увидел, как ее лицо меняется. «Ах, ревность, ты моя старушка! Наконец-то ты тут!» «А что это вы все вместе готовите?» Кристина бросила свою меховую накидку на стул. «Вы такие милые, как маленькая команда». Максим поморщился, явно раздраженный ее тоном, но промолчал. А вот Маша нет. Она умела делать так, чтобы ее молчание било громче любых слов. «Мы готовим ужин». «Это нормально для тех, кто собрался поесть», — ответила она, не поднимая глаз от нарезанных огурцов. Кристина засмеялась, вставая рядом со мной. «Димочка, скажи, здорово, что мы тут будем с компанией». «Я уверена, что мы прекрасно отметим Новый год!» Она провела пальцем по моему плечу, но я невозмутимо убрал ее руку. «Мы просто...» Начал я, но Маша перебила. «О, вы совсем не просто!» Она прищурила глаза, сжимая нож так, что я начал бояться за свою жизнь. «Конечно!» – мгновенно выпалила Кристина, а я хотел утопиться в шашлычном маринаде. Максим глухо кашлянул, а потом отвернулся к окну. Я уже готов был объяснить Маше, что все это чертов цирк, но увидел ее взгляд. В нем было все. Обида, злость, ревность. И вдруг мне стало легче. Я ей не безразличен. И пусть она притворяется, что это не так, я знал. Вечером мы сидели у камина. Кристина все еще делала вид, что мы пара, развалилась на диване так, будто была хозяйкой этого дома. А я чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Маша сидела напротив, уткнувшись в телефон. Максим отошел на звонок, за ним же увязалась моя партнерша, а я понял, что это мой шанс. Поднялся, подошел к камину и тихо сказал. «Маша, нам надо поговорить». Она подняла на меня глаза. И впервые за весь вечер они были спокойными, но такими отстраненными. «Зачем?» — коротко бросила она. «Потому что я дурак». Я присел на корточки перед ней. «И потому что это не то, что ты думаешь. Все это с Кристиной — это просто... просто что?» Она нахмурилась. «Просто развлечение?» «Нет!» Я схватил ее руку, а она тут же дернула ее. «Просто ошибка. Я пытаюсь доказать тебе, что...» «Господи, я запутался!» «Маша, помоги мне, а?» Ее губы дрогнули, но она молчала. В этот момент в комнату вернулась Кристина, весело объявив. «Дима, ты не забыл, что мы завтра идем кататься на лыжах?» Я вздохнул, чувствуя, как голова начинает раскалываться. Этот спектакль выходил мне боком. Но что я могу сделать? Пока Маша не поймет, что я ей нужен, придется играть. Только вот кого я обманываю? Маша уже сделала свои выводы, и они мне ой как не нравятся. Играя против нее, я проигрываю сам себе.